Глава 9. Благословенно будь утро. Вернее, то время суток, что у дроу соответствовало пробуждению ото сна. Проснулась я на плече у эльфа среди хаотичной кучи одеял. Носом я уткнулась ему в шею, моя рука покоилась на его груди, гладкой, рельефной, размеренно вздымающейся. Я обдавала дроу легким дыханием и чувствовала ритмичные удары сердца. Одной рукой Иоран все еще обнимал меня, согревал своим теплом, как и обещал. Спящий дроу был чертовски красив и притягателен. Острые черты лица смягчились, губы приоткрылись, разгладилась морщинка меж нахмуренных бровей, волосы разметались по подушке. В его позе читались изящество и грация. Тело казалось идеальным, как скульптура, которой прямо сейчас я воровато любовалась. Хотела успеть, пока не отобрали. Насладиться, пока можно. И да, у эльфов все точно так же, как и у человеческих мужчин. Ткань исподнего приподнималась в районе паха. И виной этому утро. Просто утро, а не женщина рядом в грубом пурианском одеянии. А жаль, хотелось ему нравиться. Бросать игривые взгляды, касаться, как бы невзначай, улыбаться загадочно, с намеком и получать отклик. Глупое, иррациональное желание. Так ведь и влюбиться недолго. И что тогда? Мучиться в вагоне и пытаясь остановить время? Или наоборот, стараться запомнить каждый миг в ожидании неизбежного рокового дня? Вековые традиции целого королевства мне не победить. Я не смогу убедить серокожих эльфов, что если не приносить жертв, солнце не испепелит землю и не уничтожит все живое. Это сказки. Сказки, выдуманные жрецами. Что до меня? Озноб заметно отступил, хотя и не до конца. Я уже не стучала зубами, но тело все еще сковывало слабость от недомогания. Мне снилось что-то далекое, чудесное и незримое, но я уже не помнила, что именно. Эльф заворочился, поёрзал и открыл глаза. Проснулся мой спящий красавец, и я, сделав вид, что его ёрзанье меня разбудили, мягко отстранилась. «Доброе утро», — сказала я, присев на кровати. Сказала по привычке. Для меня, когда проснулась, тогда и утро. «Как ты?» — хрипловатым голосом поинтересовался дроу. «Мне лучше. Спасибо». И смущенно добавила. «Ты мне очень помог». Сонно улыбнувшись, Иоран кивнул в ответ. «Да, теперь неловкость просто зашкаливала. Мы сладко спали в обнимку, как влюбленные, а теперь, проснувшись, разбредемся каждый по своим углам». «Выглядишь лучше». Эльф приподнялся на локтях. «Вчера цвет твоей кожи был почти как у меня». «А сейчас?» — хмыкнув, я изогнула бровь. «А сейчас ты просто бледная». И Оран улыбался одними глазами. «Подначивал гад. Весело ему». «Не зря ты вспомнил о цвете кожи», — парировала я. «Такой жемчужной синевы в Тхаэле я ни у кого не видала». «Это потому, что ты не была в Вальмонде». Дроу упомянул родное королевство, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «Только в Вальмонде, из-за магической дымки, что окружает наше королевство, луна на небе приобретает синий окрас. И, говорят, сама лунная богиня одарила своих детей голубоватым светом, чтобы каждый отрок помнил, что он сын самой луны». Слова эльфа звучали как сказка, небылица. Но, что странно, в его глазах я не заметила тоски по родным землям. Намеренно скрывал, не хотел показывать слабость, чтобы его жалели. Внезапно в дверь громко постучали. Я даже чуть было не подпрыгнула от неожиданности. «Кара Агнес!» Служанка сунула свой любопытный нос, а вместе с ним и длинные уши. «Вот просто не пришла поменять. Баню вам приготовить? Завтрак подать?» «Баню сейчас. Завтрак позже», — ворчливо буркнула я. Служанка сновала по комнате с видом бесстрастным, словно и не замечала у меня в койке полуголого мужика, а заодно и бардак в нашей, так сказать, совместной опочивальне. Выводы она сделала, разумеется, свои, и понесет, как пить дать дальше по поместью. Сплетница ушастая. Мой подопечный разлеживаться не стал. Быстро юркнул обратно за свой деревянный бастион. Трусливо оставил меня одну сражаться с хитрым прищуром обнаглевшей служанки. Горячая ванна окончательно уняла дрожь. Сегодня мне придется пропустить тренировку. Колдовать в таком состоянии я просто не смогу. Учитель Берлара, конечно, будет недовольна и на следующем занятии выжмет меня как тряпку. Но что поделать, сама вляпалась. А может, если настойчиво попросить, она расскажет мне о тайных знаниях. Научит скрытым приемам, расскажет, как противостоять тем же самым дриадам. «Иоран!» — позвала я своего дроу. После бани я предстала перед эльфом в полном одеянии, серьезной и собранной. Я приказала заменить воду в бадье, кивнула в сторону ванной. «Можешь воспользоваться. Я выйду, мешать не буду». «Куда ты?» — эльф округлил глаза. «Ты ходишь, шатаясь. Куда ты пойдешь?» «На поверхность», — ответила я. «Хочу на воздух. Если повезет, увижу звезды». «Я с тобой», — тут же засобирался мой подопечный. «Нет, зачем?» — удивилась я. «Умойся, позавтракай нормально. Потом ты волен делать, что пожелаешь». «Успеется». Дроу посерьезнел. «Я тоже хочу на поверхность. К храму. Дальше мне нельзя. Метка». «К храму? Он хочет увидеть ступени гигантской пирамиды, по которой ему скоро придется пройти? Хочет увидеть плато, где темных эльфов приносят в жертву? Зачем?» «Ладно», — кивнула я, подавив желание устроить допрос. «Раз хочешь, пойдем».